Ты говоришь это с чужих слов, и на этот раз очень ошибаешься. Юшкова человек, быть может, и не хороший, и не особенно надежный. Да где их, надежных, искать-то? По крайней мере, она не глупа, свой интерес понимает. Ну а на мой разум, если человек не дурак, так с ним всегда поладить можно. Юшковой со мной ссориться не расчет, и продавать меня выгоды мало. При мне ей, во всяком случае, житье лучше, нежели без меня будет. Ну, поэтому я только и верю ей. Меня оберегая, она сама себя бережет. А себе самому кто же враг?» «Не смею спорить с вашим величеством», — чопорным официальным тоном ответил фаворит, в то же время наматывая себе на ус перемену в тоне обращения императрицы. «Здесь новым воздухом повеяло», — сказал себе опытный царедворец. «А мне нового ничего не нужно, мне по-старому не в пример сподручнее». Став на стороже своих интересов более чем когда-нибудь, Берон в то же время устремил свое пристальное внимание на все близко подходившее к императрице с целью разобраться в том, кто являлся новым поверенным лицом у прихотливой царицы. Не то чтобы он боялся за свое личное положение и личный престиж, и в то и в другое он глубоко и почтительно верил, но он твердо знал, как шатко положение каждого при дворе, и усердно отстаивая свое положение при Анне Иоанновне, в то же время начинал и на принцессу Анну смотреть с большим вниманием и относиться к ней с большей осторожностью. Между тем, его всегдашняя опытность на этот раз изменила ему, и опасность шла именно с той стороны, с какой он меньше всего ожидал ее. В тот же вечер, когда между царицей и фаворитом происходил вышеприведенный, несколько натянутый разговор, к Анне Иоанновне тихонько и тайно ото всех был проведен начальник тайной канцелярии граф Ушаков. Он как будто ждал такого экстренного вызова и немало не удивился ему. Императрица встретила его мрачно и сосредоточенное, и, пристально взглянув на него, спросила: «Скажи мне, могу я вполне надеяться на тебя?» Ушаков низко поклонился и твердо и с достоинством ответил: «Кажется, я годами службы доказал свою верность вашему величеству. Знаю, но на этот раз испытание, которое тебе предстоит, выходит из ряда обыкновенных. Мне нужно, чтобы никто, понимаешь ли ты, никто без исключения не знал о том, что мною будет поручено тебе. Понял ли ты меня?» – спросила императрица, пристально глядя на Ушакова. «Я герцогу Берону в верности не присягал, ваше величество», – ответил Ушаков, прямо приступая к вопросу и явно доказывая государыне, что сразу понял значение ее слов. –